2. «Наставница Сарашина уверяет, что ты больше не владеешь Нунцио», — сказала Афина. Ее насмешливый голос сочился ядом. «Самая фундаментальная из телепатических дисциплин, без которой ни один астропат не может выполнять свои функции. Какой же из тебя астропат?» «Полагаю, что никакой», — ответил Кай, стараясь на нее не пялиться. «Что-то не так?» «Ну, просто ты не совсем то, чего я ожидал». «И чего же ты ожидал?» «Не этого», — ответил Кай, понимая, как нелепо это звучит. Утверждение, что Афина Диас была не тем, чего ожидал Кай, было грандиозным преуменьшением. После ночи тревожных сновидений Кай был вызван в одну из безликих учебных келий, расположенных на уровне новичков. Всю ее мебелировку составляло одно единственное кресло, и она была по максимуму лишена любых отличительных признаков. Афина Диас уже ожидала его, и Кай немедленно понял, что характер у нее не сахар. Ее тело полулежало в парящем кресле, подогнанном под контуры ее искривленного позвоночника и того немногого, что осталось от ее конечностей. Ноги Афины были ампутированы посередину бедер, а ее левая рука представляла собой морщинистую массу рубцовой ткани. Правую заменял тонкий аугметический манипулятор, выбивающий нетерпеливую дробь пошлифованной стали кресла. На ее голове не было волос, а кожа на ней походила на обветренную поверхность древних руин. Глазницы были впадинами, затянутыми выращенной в автоклавах кожи. Это были единственные части лица, которые избежали повреждений в том происшествии, что приговорило ее к этому креслу. «Щелкни себе картинку этой твоей дивной глазной аугметикой», — рявкнула Афина. «Сможешь изучить ее на досуге, когда мы закончим. А сейчас нам нужно работать, понял?» «Конечно, да. В смысле, прошу прощения». «Не извиняйся», — сказала она, — «я не нуждаюсь в твоей жалости». Ее кресло развернулось и поплыло к другой стороне комнаты. Кай воспользовался этой возможностью и задействовал медицинский фильтр своей аугметики, чтобы изучить ее единственную уцелевшую руку. Дегенеративные изменения кожи и плотность рубцов сказали ему, что она получила эти повреждения считанные годы тому назад. Признаки того, что в тканях случилась кристаллизация, означали, что по крайней мере часть ее травм была вызвана пребыванием в вакууме. Афина была искалечена на космическом корабле. Как минимум, это у них было общим. «Садись», — велела Афина, разворачиваясь лицом к единственному посадочному месту в комнате. Кай уселся, и его тело погрузилось в мягкое кресло. Датчики давления сдвинули внутренние подушечки, чтобы подстроиться под структуру его скелета. Это было самое комфортабельное сиденье из всех, что Кай видел в своей жизни. «Ты знаешь, кто я такая?» — спросила Афина. «Нет. Я Афина Диас, и я изыскатель. Это значит, что я собираюсь разыскать те осколки твоего дарования, которые все еще действуют, и снова собрать их вместе. Если я преуспею, ты вновь станешь полезным. А если у тебя не получится...» «Тогда тебя отошлют в полую гору». «О, это то, чего ты хочешь?» — спросила Афина. Ее аугметическая рука прекратила выбивать неустанную дробь на подлокотнике кресла. «В данный момент мне уже плевать», — сообщил Кай, закидывая ногу на ногу и потирая рукой свои небритые щеки. Свет в комнате был агрессивно ярким. Он изгнал все тени, придав ей ужасно больничный вид. Кресло Афины подлетело прямо к Каю, и он почувствовал запах обеззараживающих средств и обезболивающих притирок, которые были наложены на ее искалеченную руку. Он заметил на ее среднем пальце золотое кольцо и добавил увеличение, чтобы разглядеть крошечную гравировку в его центре. Это была уже оперившаяся птица, восстающая из треснувшего яйца посреди бушующего пламени. Она заметила его взгляд, но не подала виду. «Ты знаешь, что происходит в Полой горе?» — спросила она. «Конечно нет», — сказал Кай. Об этом никто не говорит. И как ты думаешь, почему бы это? Откуда же мне знать? Суровый закон молчания? Это потому, что из тех, кто входил в полую гору, обратно еще не вышел никто, сообщила Афина. Она подалась вперед. И Кай подавил порыв еще сильнее вжаться в спинку собственного кресла. Я видела, что случается с невезучими бедолагами, которые туда отправляются. Мне их жаль. Они одарены способностями. Просто их недостаточно, чтобы принести пользу каким-нибудь другим способом. Их жертва благородна, но жертва. Это просто красивый способ сказать, что ты умрешь. Так что с ними происходит? Для начала твоя кожа трескается, как бумага в огне, и пылью осыпается с твоего тела. Затем улетучиваются твои мышцы. И хотя ты чувствуешь, что из тебя вытягивают жизнь, это невозможно остановить. Умирает твой разум, капля за каплей. Воспоминания, радость, счастье, боль и страх. Все идет в дело, маяк не оставляет отходов. Он высасывает из твоего тела все, чем ты был, оставляя лишь иссохшую оболочку, пустую скорлупу из пепельно-серой обезвоженной кожи и размолотых в порошок костей. И это больно, мучительно больно. Тебе стоит это знать, прежде чем с такой легкостью отказываться от того последнего шанса на жизнь, что я тебе предлагаю. Кай чувствовал ее дыхание на своей коже, жаркое, пахнущее тошнотворно-сладким ароматом лекарств. «Я этого не хочу», — произнес он. «Мне так не показалось», — сказала Афина, отталкиваясь аугметическим манипулятором, чтобы отлететь прочь. «Так как ты собираешься мне помочь? Сколько времени прошло с того момента, как ты впадал в воспринимающий транс?» — спросила Афина. Вопрос застал Кая врасплох. «Я не уверен. Чтобы я могла уберечь тебя от полой горы, Кай Зулейн, тебе необходимо дать мне что-нибудь, с чем я смогу работать. Если ты когда-нибудь соврешь мне, если ты когда-нибудь скроешь от меня хоть что-то или создашь у меня впечатление, что ты вставляешь мне палки в колеса, или подвергаешь опасности хотя бы одну единственную живую душу в этом городе, то я без всяких колебаний спешу тебя в расход. Я ясно выразилась?» «Более чем», — ответил Кай, понимая в этот миг, что его жизнь была в руках этой обезображенной женщины. «С того момента, как я впадал в воспринимающий транс, прошло несколько месяцев». «Почему?» «Это должно быть мучительным», — сказала Афина. «Психворь?» «Немножко», — признался Кай. «Ломит суставы, и все время слегка болит голова». «Тогда зачем избегать транса?» «Потому что лучше быть больным, чем чувствовать то, что я испытал на Арго». «Стало быть, это никак не связано с потерей способностей. Уже легче. По крайней мере, у меня будет с чем работать». Кресло Афины снова скользнуло к Каю, и она протянула ему свою руку. Кожа на ней была морщинистой и плотной, изборожденной извивающимися хребтами огрубелой обесцвеченной плоти. Она блестела и казалась влажной на вид. И Кай замялся на кратчайшую долю секунды, прежде чем взять ее кисть в свои пальцы. «Я собираюсь войти в транс Нунцио», — сказала Афина. «Ты будешь следовать моим указаниям. Но для начала я хочу, чтобы ты сформировал пространство грезы. Поступай так, как ты обычно действуешь, чтобы очистить ментальный холст перед приемом сообщения. И не делай ничего другого. Я буду с тобой. Но все, чем мы занимаемся, это создаем пространство грезы. Мы не собираемся посылать или принимать сообщения. Осознай это, и потом мы начнем». «Я понимаю», — сказал Кай. «Мне это не по вкусу, но я понимаю». «Вовсе не обязательно, чтобы тебе это нравилось. Просто сделай это». Кай кивнул и закрыл глаза, замедляя свое дыхание и проходя через подготовительные мантры, призванные расширить его сознание для создания пространства грезы. Эта часть была легкой. Подобное мог проделать любой, даже не псайкер. Хотя в последнем случае единственным результатом будет ощущение релаксации. Трудности возникнут на следующем этапе, и Кай постарался подавить мрачные предчувствия. «Восходи в пространство грезы», — сказала Афина. Ее голос потерял резкие нотки и стал почти что приятным. Кай позволил мантрам вознести его сознание над телом, и его разум повело от легкого ощущения головокружения. Он услышал намеки на звуки, как будто в далеком-далеком театре пел хор. Астропаты башни активно работали, но в такие беспокойные времена ничего другого и не приходилось ожидать. Башню наводняло множество шелестящих голосов, но шепчущие камни не позволяли им смешиваться. Кай выбросил из головы все мысли о мятеже на краю имперского пространства, представляя себе, как его тело обволакивает защитная оболочка из умиротворяющего света. Теперь он был готов. Он мог чувствовать присутствие Афины. Ее сознание плыло бок о бок с его собственным. В подобном ментальном состоянии не было таких вещей, как верх и низ. Но человеческое восприятие не могло не упорядочивать неоформленное пространство. Каждый астропат впадал в воспринимающий транс по-своему. Некоторые окружали себя образами, имеющими отношение к телепату, чьи послания они пытались принять. Другие сосредотачивались на ключевых символических элементах, которые были общими для большинства отправителей. Кай не пользовался ни одним из этих методов, предпочитая создавать свой собственный ментальный холст, на котором фиксировались образы, посылаемые телепатом-отправителем. Слишком велика была вероятность того, что послание будет искажено ментальной архитектурой ума приемника, и подобные ошибочные интерпретации были проклятием всех астропатов. Кай еще ни разу не истолковывал принятое неправильно, но, как и все учащиеся города прозрения, он в свое время наслушался ужасных историй о телепатах, которые не так поняли отчаянные призывы о помощи или отправили экспедиционные флотилии для уничтожения планет, чьи обитатели были верными слугами трона. Он почувствовал зной, и на его кожу выступил пот. Жара была иллюзорной, но ощущалась как настоящая, в этом месте грез и чудес. Кай открыл глаза. На много километров во все стороны простиралась пустыня.